В следующий раз захочешь что-нибудь украсть, хватит, а нечем. Рядом с вами сидела некрасивая девушка с волосами, растущими везде, где не нужно. Умирающая по ночам от безлюдия читала про иудейскую секту саддукеев. Вы, скосив глаза, пробежали по строчкам, в которых говорилось. Саддукеи утверждали, что в будущем не будет ни вечного блаженства для праведных, ни вечных мучений для нечестивых людей. Отрицали бытие ангелов и злых духов, а также будущее воскресения мертвых. «Так ведь это мы, саддукеи, и есть!» — вздохнули вы. Электричка уже подъезжала к Подлипкам. За окном на насыпи промелькнула половина собаки, привязанной мальчиками к рельсам. От станции можно подъехать на автобусе, но вы решили пройтись пешком, подышать. Подойдя к пятиэтажке, вы поздоровались с бабушками на скамейке и подумали, вот вас убьют, а они, как положено, будут обсуждать похоронные подробности, какой был гроб и громко ли плакала вдова. Вошли в подъезд, и вместо того, чтобы, как обычно, пробежать лестницу быстрее, чтобы не вдыхать запахи из углов, осторожно прислушиваясь, вглядываясь в темноту и хрустя пустыми шприцами, стали медленно подниматься по лестнице. И замерли. Наверху, на следующем пролете, кто-то стоял и тихо переговаривался, а когда вы остановились, разговор оборвался. Раздался лязг передернутого затвора. Вы поняли, что это за вами. И тут началось описание природы. Было тихое летнее утро, солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и нешумном, весело распевали ранние птички.